Двойная жизнь Портищева. А когда наступил пятый служебный день, Шахерезада Федоровна, лучшая из делопроизводительниц, явилась аккуратно к началу занятий и вошла в кабинет начальника, где заседала комиссия по чистке. «Рассказывайте подлиннее!» — шептали ей вдогонку служащие, уже пятый день ожидавшие своей очереди. «Затягивайте!» Но Шахерезада сама знала, что делать. Усевшись перед судилищем, она скромно опустила глаза. «Что же случилось с товарищем Портищевым?» — воскликнул Фанатюк. «И почему он вел двойную жизнь?» И Шахерезада немедленно начала рассказ под названием «Двойная жизнь». Знаете же, высокочтимые члены комиссии, что в рядах партии с 1923 года находился праведный коммунист Елисей Портищев. Работал он по профессиональной линии и занимал покойное место в одном из мощных московских губотделов. Товарищ Портищев слыл работягой и любил выражаться о себе так. «Мы, которые из деревенской бедноты, к работе привычные». И действительно, как бы рано ни приходили служащие в губотдел, за столом зампредседателя уже находился товарищ Портищев. Ровно в 10 ему подавали стакан кипятку. Чай Портищев не потреблял, охраняя бесперебойную работу своего сердца. Полдень. Портищев вынимал из ящика письменного стола желтую репку и, заботливо очистив плод перочинным ножиком, разгрызал его жемчужными зубами. Зубы у него были замечательные, красивее, чем вставные. Через час работяга съедал 2 холодных яйца всмятку. Холодные яйца всмятку — вещь невкусная, но товарищу Портищеву было все равно. Он не ел, а питался. Он ел не яйца, а жиры, углеводы и витамины. Вслед за этим на столе товарища Портищева появлялась краюха хлеба и пакетик в пергаментной бумаге. Из пакетика вынимался брусочек свиного сала и разрезывался на ломтики. Затем товарищ Портищев накалывал каждый ломтик на острие перочинного ножа и отправлял в рот. После принятия пищи работяга сметал со стола кружки и, хотя делать было уже решительно нечего, принимал озабоченный вид перегруженного работой человека. Он до такой степени привык притворяться, что ничуть не скучал, глядя целыми часами в ненужную бумажку. К концу рабочего дня товарищ Портищев подымался, богатырски разминал плечи и подходил к стенным часам ходиком, чтобы подтянуть гирю. Он всегда делал это собственноручно, и горе тому партийному или беспартийному сотруднику, который осмелился бы прикоснуться к медной цепочке часов. Если после занятий назначалось заседание ячейки, то и туда товарищ Портищев прибывал раньше всех. Он старался сесть прямо против секретаря и в продолжении всего заседания смотрел на него преданными глазами. Обычно товарищ Портищев не выступал, ограничиваясь лишь внимательным выслушиванием ораторов и планомерным голосованием. Он тщательно следил за директивами, и его мнение с поразительной точностью совпадало с мнением вышестоящих товарищей. Членские взносы он платил своевременно, и задолженности за ним никогда не бывало. Партищев очень любил получать жалования новенькими бумажками. С командировочными и суточными доходы его составляли 400 рублей в месяц. Их он расходовал весьма скупо. «Куда нам, беднейшим слоям крестьянства, шикарить? Чай не городские!» — восклицал он. «Облигации покупать надо!» А на самом деле товарищ Партищев вел еще одну жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев. Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла. А когда наступил 6-й служебный день, она сказала: «Жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев». По субботам ровно в 3 часа дня Партищев покидал губотдел и устремлялся на вокзал. Уже в поезде товарищ Партищев преображался самым странным образом. Чинное, железопартийное выражение разом слетало с его лица, и самая его толстовочка приобретала неуловимо вольный и обывательский оттенок. Зевая, товарищ Партищев с наслаждением крестил рот, чего никогда не позволил бы себе в губотделе. В родную свою деревню, отстоявшую за 60 километров от столицы, приезжал уже не мощный профработник, не борец за идею, не товарищ Партищев, а Елисей Максимович Партищев. На станции его ждала параконная рессорная телега. По дороге в деревню встречные мужики прочувственно ему кланялись, и он отвечал им гордым наклонением головы. Покинув лошадей на работника, губ-подделец говорил ему: «Ты, говорят, спецодежду какую-то требуешь? Может, ты 8 часов в день работать хочешь, как городской лодырь?» Поучив работника, Алексей Максимович с головой окунался в хозяйственные дела. Он по очереди осматривал конюшню с 6 лошадьми и жеребенком, большой светлый коровник и свинарню, к которой он подходил с замиранием сердца. 2 благообразных свиней производили слитный шум, напоминающий работу лесопильного завода. А потом, сверкающий зубами, Елисей Максимович шел через потемневший двор и, рассыпая из газетной бумаги привезенные с собой городские крошки, громко и властно кричал: «Цып-цып-цып-цып-цып!» И домашняя птица, быстро кланяясь, внимала глазу профработника. До поздней ночи сидел Елисей Максимович со струганным столом и беседовал с женой на хозяйственные темы. Обуревала профработника страсть к накоплению. Ему уже казалась мала усадьба, жалким казался дом, недостаточным количество скота. «Мельницу бы взять в аренду», — стонала жена. «Денег не хватит», — со вздохом отвечал Партищев. «Разве командировку внеочередную взять с целью выявления недочетов союзного аппарата на периферии? Придется взять, эх, если б в партию не платить, все легче бы было». В воскресенье Алексей Максимович обязательно заходил с визитом в сельскую ячейку. В ячейке его, городского коммуниста, очень боялись и вместе с прочими крестьянами считали, что Партищев все может. Если захочет, то и деревню упразднит. «Плохо у вас тут культ работы продвигается», — говорил он тягуче. «Дорожного строительства не видно. Проработать не мешало бы». В понедельник на рассвете Елисей Максимович со стесненным сердцем уезжал в город. Он вез с собой в платочке 6 репок на 6 дней, 12 яиц и небольшой окорочок. И чем ближе подходил поезд к Москве, тем строже становилось лицо Елисея Максимовича. На перрон выходил уже не хозяйственный мужичок, а товарищ Партищев, 100-процентный праведник. В 9:30 товарищ Партищев входил в совершенно пустой еще губотдел, подтягивал гирюходиков, толкал остановившийся за воскресный день маятник и снова начинал казенную часть своей двойной жизни. И вот все об этом обманщике. «Но если товарищ Фанатюк разрешит, — добавила Шахерезада, — я расскажу высокочтимой комиссии еще более удивительную историю о товарище Аладдинове и его волшебном билете».